задачу долго предкам. Допустим, вот у нас рождаются дети, да? И вот, порядка там 80% преуспевающих людей объединяет такая вещь, что в семье у них были очень дружеские, очень такие заботливые отношения. То есть все остальное как угодно могло там по-разному быть, но вот если в семье, где ребенок чувствует, что его любят, что с ним, заботятся, внимание уделяют, на равных, даже не всегда, может быть, и на равных, но вот внимание уделяют, да, то, по статистике это объединяет очень успешных людей. И я так про себя, понял, да, у меня есть шанс стать великим, потому что мои родители ко мне очень хорошо относились, очень хорошо. То есть папа вообще со мной на равных был всегда, там мне 10 лет, он сказал: «Ваня, давай с тобой дружить». Вот прямо так и сказал, все, с этого момента мы стали с ним дружить. Не было, разницы в возрасте абсолютно не было, на равных. И могли поспорить, я что-то свое, он свое, да, там и так далее. Вот. И с мамой то же самое, то есть я, тоже такой анекдот, я поехал в Москву поступать в институт, а мама не верила, что я поступлю. Из провинциального города в столицу, там, в супервуз. И она, у меня 3 экзамена было, помню, и она перед экзаменом шла на вокзал, покупала билет, чтобы я время не терял и поехал в какой-нибудь другой уже, в другом городе, в вуз, чтобы время не терял. Слава Богу, в Москве экзамены были, они, как правило, на месяц раньше, чем в июле, а везде в августе, то есть я успевал еще. И вот она каждый раз, я иду на экзамен, она идет на вокзал за билетом. А тогда, это еще советские годы, там попробуй билет купи. Вот я на экзамене мучаюсь, она в этой очереди часами стоит, покупает билет, потом выясняется, я сдал экзамен. Мать идет, сдает билет, и так три раза. Вот таким образом, то есть она даже где-то, может быть, и не верила, что я поступлю, но она давала всегда возможность. То есть она дитё хочет, пускай увидит, что мы сделали все от себя зависящее, что это только лишь, его шаг. Да и потом была страшно удивлена, что я поступил. Страшно удивлена, потому что вуз, если выбор, конечно, тяжелый в этом отношении. Отношение доброты, доверия, это на равных, это возможность внимания уделить.